что было пережито вместе. «Почему вы думаете, что он вас бросил? Откуда вы можете это знать?» — благоразумно возразила Беатрис. «Просто знаю! Просто знаю!» — дважды выкрикнула Ада. «Он мужчина, а все мужчины бесчувственны!» В конце концов, миссис Флорентино уговорила ее выпить немного виски, и Ада успокоилась. К вечеру она даже часок вздремнула. Утром, разбудив сыновей и не отвечая на вопросы, отправила их в школу, а сама решила встретиться со львом лицом к лицу. Она не стала дожидаться возвращения мальчиков, облачилась в свое воскресное платье, надушилась, накрасила губы и потащилась на фабрику. Стоял холодный октябрьский день. Дренажные трубы были забиты опавшими листьями. Осеннее солнце заливало улицы оранжевым светом. Ада вспомнила, как она раньше любила осень, и поплотнее запахнула пальто от ветра. Он шел рядом с молодой широкоплечей женщиной в черных замшевых туфлях с ярко накрашенными губами. Совсем не то, чего ожидала Ада. Увидев жену, он остановился и, не сводя с нее глаз, что-то сказал своей спутнице. Та сразу же повернулась и заспешила прочь. Он направился к Аде один. На нем были тот же шоколадного цвета пиджак и неизменная кепка, в которых он вышел из дома 2 дня назад, рубашка, ею собственноручно выстиранная и выглаженная. Когда он приблизился, она заметила, что лицо у него каменное и взгляд непроницаем. Она гневно сверкнула глазами, надеясь, что ее гнев заденет его своим огненным хвостом, повергнет наземь. Но он лишь смотрел на нее, не произнося ни слова. Потом его губы растянулись в натужной улыбке. И вдруг весь ее гнев испарился. Тело содрогнулось от рыданий, и она кинулась ему на грудь. Он подождал, пока она выплачется. Когда она снова взглянула на него, лицо его немного смягчилось. У нее затеплилась надежда. «Пойдем домой», — сказала она. Он покачал головой. Она опять разозлилась. В ее зеленых очах полыхнул всепожирающий огонь. «Кто заботился о тебе все эти годы? Удерживал от глупостей? Нянчился с тобой? Кто родил тебе детей? Как ты можешь?» — закричала она. «Ада, кругом люди!» — попытался он образумить ее. Несколько его товарищей по работе остановились неподалеку, наблюдая за разыгрывавшейся драмой. Аде было наплевать на это. Она ощущала внутри себя великий тектонический сдвиг, крушение основ. Как мог человек, служивший ей опорой и защитой, вдруг стать врагом? В ее голове теснились темные мысли. Ей хотелось растерзать мужа, вырвать его сердце и раздавить в кулаке. Что она будет теперь делать? Дух Нины тихо напевал ей в ухо. Она узнала любимую песню матери о сверчках у медленно текущей реки, и песня придала ей сил. Значит, дух сестры по-прежнему с ней? Нина нашептывала, что все пройдет, что Бог ее не оставит, даже если ей кажется, что он от нее отвернулся. Наконец лев высвободился из объятий жены, заглянул в ее покрасневшие глаза, и его собственный взгляд заволокло туманом. На долю секунды к Аде вернулась надежда, что сейчас он передумает, что-нибудь скажет, и все вернется на свои места. Но он просто отступил на шаг и обошел ее.